Пьер шустро засеменил в другой конец сквера, улица, несколько поворотов, надо же, почти частный сектор, домики двухэтажные, гаражи во дворах, зелень, как в союз попал, заходим в двухквартирный подъезд, дверь целая, следов взлома нет, быстро сканирую глазом, закладок нет, Пьер стучит условным стуком, потом еще раз, дверь открывается, за ней бледненький парнишка, с курносым револьвером в левой руке, захлопываю за собой дверь, задвигаю засов, окна в квартире закрыты плотными шторами, полумрак, ну что тут все тихо, Пьер, я хочу есть, Пьер хлопает себя по лбу, он забыл купить провиант, спокойно, сейчас все будет, достаю головку сыра, рыбные консервы в масле, хлеб, у них тут есть газовая плита, чайник, кипятим воду, завариваю чай, парнишка ест, Пьер выглядывает в щелочки штор, я курю у вытяжки газовой плиты, Пьер, кто это? Паренек говорит по-русски, поднимаю ладони, никаких имен, никто не знает имен, поел, смотри, сейчас я перенесу тебя в прихожую и ты ничего не заметишь, касаюсь щупом паренька и прячу его в карман, Пьер, а что ты почувствовал, когда я тебя переносил, да ничего не почувствовал, вроде были в ресторане, потом свет мигнул и мы уже в парке, почему паренек говорит по-русски, его отец знает русский, дед из бывших, эмигранты в Италию, из богатых, основали банк, все, стоп, все секреты мне ни к чему, встаю со стула иду в прихожую, достаю мальчугана, он дергается, озирается, иду на кухню, вопрос, что с одеждой, он одет как надо, с одеждой напряженно, то, что на нас и все, ладно, сойдет, убираю паренька в карман, Пьер, нам некогда рассусоливать, показывай паспорта, мне еще грим надо сделать и куда нам надо доставить груз, нам надо в Рим, там позвонить по телефону, ладно, буду тебя периодически доставать и консультироваться, доллары на авиабилеты есть, есть, все есть, вот паспорта, вот деньги, разглядываю паспорта, нравится итальянский, Мишель Дюпон, 23 года, усы бородка, лицо похоже на Пьера, сойдет, Макс, смотри, отрастить усы и бороду сможем? Примерно 8 часов на все про все, в отключке будешь, но ты, если что, бдишь, конечно бдю, никто твою тушку не достанет, хорошо, скоро начнем, паспорт странный, две корки и все, на левой внутри фамилия, имя, фото, печать, на правый порт приписки, живу я где-то там на Сицилии, а где визу ставить, Пьер, а как таможню проходит, что требуется, предъявляешь багаж, если есть, ручную кладь, паспорт, билет на рейс. Таможенник записывает в журнал твою фамилию, имя, номер паспорта и все, проходишь на посадку, ясно, что надо забрать отсюда, уже уходим, вот, этот саквояж и я, это все, прячу Пьера и саквояж в карман, ложусь на диван, поехали, просыпаюсь, полночь, лицо чешется, Макс, не чеши, это тот редкий случай, когда я не могу помочь, терпи, иди в душ, включи холодную воду и стой полчаса, пройдет, душ в ванной есть, вода не очень холодная, включаю, стою, вода бьет в лицо, жить можно, потом вытираюсь и начинаю изучать себя в зеркале, нормально, бородка, усы, лицо, все как на фото, рост 1,80 м, такое у многих, лицо достаточно взрослое, надеваю джинсы, синюю рубашку, черные носки и коричневые туфли, аэропорт, можно и своим ходом, ну и как я попал в Рим, а тут хоть авиабилет будет, задумываюсь, иду на кухню, курю, думаю, оно конечно, в списках у кинднеперов я не числюсь, если и зафиксировали меня вместе с Пьером, то теперь внешность у меня другая, но, если мониторить всех пассажиров, летящих на юг, то можно и зацепиться, рост, походка, смотрим атлас, ближайшее приличное место, Вена, расстояние 250 километров, полчаса полета своим ходом, а оттуда уже лети, куда хочешь, мало ли бородатых придурков по миру бродит. Делаю быстрый перекус, пью чай, перекрываю газ, свет и так не включал, вода закрыта. Кроме засова, на двери есть накладной замок защелка, выйдешь так без ключа и кукуй под дверью. Один ключ лежит на тумбочке рядом с телефоном, значит у хозяев есть еще. Макс, сделай защиту по фигуре и затемнение полное. Освобождаю защелку, выхожу на площадку, захлопываю дверь, тишина, никого, выхожу во двор, темнота, крадусь за гаражи, там несколько кустиков, ухожу под землю, минут 40 иду под землей, пока находится подходящее темное место с растительностью, вылезаю, запечатываю норку, свечой ухожу в небо, глава 8, Понятное дело, что нас, долбанутеньких и веселеньких, намного больше, чем депрессивненьких и грустненьких. В Вену попал с первого раза. Вошли, как к себе домой. Дунай прекрасно видно сверху, опустились на берегу, посреди Вены. Рассвет, все уже отчетливо видно. Достал дипломат, в котором лежали джинсы, сандалеты и рубашка цвета вырви глаз. Совсем без багажа, подозрительно. Выбрался на дорогу и почапал к центру города. Мимо проехало желтое такси, остановилось. Сажусь рядом с водилой, говорю: «Флюгхафен». Достаю $5, показываю водиле. «Окей», он довольно закивал, «окей, окей». И закаркал на немецком со скоростью швейной машинки. «Макс, что он несет, в смысле, пытается до нас донести, я как-то потерял нить разговора». Он, говорит, что дедом Чим в один момент, хорошего клиента уважает. Доехали и правда за 10 минут, дороги пустые. Водила трещал без остановки, в середине пути я начал его понимать. Все ж таки неприятный моему слуху язык. Подъехали прямо под козырек терминала, к стеклянным дверям. Вручаю пятерку водиле, иду к кассам. Доллары принимают, $20 до Рима, первый класс. Вылет в 8 утра, сейчас 5 утра, время есть, ищу где позавтракать. Народ есть в наличии, кто спит в зале ожидания, кто так сидит. Обычная атмосфера любого вокзала. Нашел буфет, взял бутербродов с сыром, ватрушек с творогом, 3 стакана кофе. Пристроился за столиком, спиной к стойке, достал шашлыка, поел с бутерами, попил кофе. Потом купил газет в киоске, ничего такого, вскользь упомянуто, что и поляки и чехи допились, одним мерещатся ангелы, другие не в состоянии посчитать, сколько у них пива. Все от их врожденной безалаберности, нет у них правильного орднунга. Ну и ладно, я прикрылся газетой и задремал, в полухо слушая объявления рейсов. Вот и мой рейс объявили, становлюсь на регистрацию, приличная очередь, все немцы, несколько итальянцев. Таможенник потребовал открыть дипломат, открыл. Он бросил взгляд, кивнул головой: «Проходи». Самолет, полет, Рим. Все 2 часа полета дремал. Да и какой там сон, сидя в кресле, гул, вопли детей, стюардессы эти шныряют туда-сюда, рядом чавкают постоянно, через 2 кресла девка периодически блевала в пакет. Приземлились хорошо, захожу в здание аэровокзала. Таможня, дипломат, паспорт. 10 утра. Выясняется, что этот аэропорт находится в 30 километрах от Рима, вообще у черта в заднице. То, что было сбоку от аэропорта, называлось не то Чимупина, не то Чиполлино. Ах, аэропорт Рим Чимпина, вот так. Ищу общественный туалет, ничего так. Чистенько, уютненько, просторно и кабинок много. Кабинки просторные, народу, никого. В кабинке достаю сыщика и мелкого. Где мы? Синхронно прямо вопрос. Вы в сортире. Римский аэропорт. Что делаем дальше? В зале есть телефоны и автоматы. Идем звонить папе. Как тут с безопасностью, Пьер? Давай выйдем вдвоем, ты позвонишь, я подстрахую. Нет, после всех последних событий, не чувствую себя в безопасности. Иди один, позвони вот по этому номеру. Пропусти 7 звонков, повесь трубку, покури, позвони опять, спроси. Марк, если ответит, что Марк, скажи по-русски. Фиолетовая Омега. Он скажет адрес, едешь на такси туда. Дальше по обстоятельствам. Беру клочок туалетной бумаги с номером. Таки да, в 70-е годы, в сортире римского аэропорта, свободно висит туалетная бумага. Прячу объекты в хран. Иду в зал. 10 телефонов-автоматов в ряд, 2 заняты. Макс, как звонить? Нужна мелочь или жетон? У нас нет местных денег. Сейчас, шеф, уже сканирую. Устройство примитивное, можно позвонить и так, но для близира кинь мелкую, вот эту чешскую монетку. Механизм я придержу. Набираю номер, 7 гудков, вешаю трубку, монетка вылетает в возврат. Какой честный автомат, не похоже, что итальянский. Покупаю газету в киоске, даю $1. Девушка в ответ молча выдает горсть итальянской мелочи. Опять иду к автоматам. На этот раз ответили сразу. Марк, Марк, фиолетовая Омега. Наконец-то, Виа Мариано Фортуни 5. Медленно иду через зал к выходу. Макс анализирует местную речь, проникается. Выхожу, начинаю озираться, такси подкатывает само. Сажусь рядом с водилой, называю адрес. Он начинает трещать, что это район богатых вилл. Сеньор там живет. Нет, говорю, курьер. Почувствовав родственную душу, тот завелся с удвоенной силой, что где как он понимает, все время в пути, на ногах. Поддерживать разговор совсем не требовалось. Достаточно иногда вставлять «си, сеньор», «грация, сеньор». К концу поездки я уже сносно знал итальянский. Осталось попрактиковаться в произношении. Виа Мариано Фортуни 5 оказалась живописным тупиком. Вокруг увитые ползучими растениями стены и в торце железные ворота с калиткой. Вручаю таксеру $5 и посылаю его в сон паралич. Он так и застыл, глядя в пространство. На заднем сиденье проявляю клиентов. Говорю им сидеть. Выхожу с намерением долбануть ногой в калитку, но она распахивается сама. В проеме стоит достаточно мощный товарищ, на весь проем как раз. Смотрит на меня. Константин, русский, телохранитель Марка Анатольевича. Спрашиваю ласково, по-русски, без обиняков. Хер ли вылупился, Костик, где Марк? Я ему эмигрантов притаранил. Не идет вам роль блатного, ваше благородие? С чего взял? Да уж насмотрелся, отличу как-нибудь. У блатных взгляд дерзкий, а чтоб вот так свысока, как кот на мышь, это не про них. Уел. Да что они взялись, меня с котом сравнивать? На заднем плане дикий ржач Макса. Поворачиваюсь и машу рукой в сторону машины. Пьер с мальчонкой выходят и идут к калитке. Оживляю таксиста и делаю ему знак. Ехай давай. Втягиваемся в садик. Марк Анатольевич стоял в 5 шагах позади Костика. По кустам сидело еще 5 человек и думала, что их не видно. Пока Марк-старший обнимал и обнюхивал Марка-младшего, Макс сканировал засадников. Вроде ничего, засланных казачков нет. Потом толпой пошли на виллу, где был устроен обед. Пьер по ходу отчитывался о проделанной работе. Вопросы ко мне, конечно, возникли. Но мы, странствующие фокусники и гипнотизеры, художники свободные, и своих профессиональных тайн не выдаем. Мы же не спрашиваем у банкиров, как делать деньги. Это бессмысленно, у каждого свой путь. Поэтому мы желаем получить эти самые деньги и откланяться. Марк Анатольевич просто пучил глаза и хлопал ушами. Константин не сдержался и фыркнул. Ну я же говорил, благородие. Так завернул, что и половина ни хрена непонятно. Наконец, банкир ожил. Так вы желаете получить расчет? Пройдемте в другую комнату, где нам и было вручено по 5 брезентовых мешочков. По 100 монет в каждом, ровно на 3 кило. Уходим через ту же заднюю калитку. Пока идем по тупику, решаем, что Пьер идет со мной. Ему нужно в Берн, потом в Париж. Там я у него поживу несколько дней, а он окажет мне пару услуг по сыску. Это и будет его расчет за мое сопровождение. А сейчас он буквально валится с ног, последние дни без сна и в напряжении. А тут отпустило. В стазисе организм не отдыхает, остается в том виде, в каком его туда поместили. Спать и отдыхать нужно в реале. Прячу сыщика в хран, энергия уже 11%, Макс включает хамелеона. Перелетаю низко над крышами на другой конец Рима. Время 3 часа дня, снимаю 2-местный номер в мотеле на окраине. Пьер валится спать, а я иду бродить по магазинам. Улочки кривые, закоулки сплошные, итальянцы потные и дерганые. Нашел лавку, где можно купить шляпу. Заодно белый костюмчик по размеру и белые туфли. Шляпу нашел, за $5, белую замшевую, как у Челентана. Нахлобучил и стал похож на мафиози средней руки. Потом была табачная лавка, купил коробку дешевых сигар, дрянь, но курить можно. Неподалеку обнаружился местный базарчик, фрукты, зелень, рыба, достал хозяйственную сумку и набрал зеленого лука, помидоров, яблок, абрикос. Было трудно все это незаметно прятать в карман, но итальянцы за собственной жестикуляцией ничего не замечают. По выходу с рынка, я совсем хорошо понимал итальянскую речь. Перекусил в пиццерии, не понравилось. Иду себе, набрел наподобие парка, зашел на газон в кусты, пустил вокруг инфразвук. Очень мне не понравился мелкий сцукован, ненавязчиво следующий за мной, да и нырнул под землю. Прилягу, думаю, понаблюдаю за окрестностями, да и задремал 1-2 часа. Приподнимаюсь, что там наверху. Наверху уже сумерки и стайка молодежи от 10 до 17 лет. Старшенький был один, младшенький тоже, остальные средние, всего 6 особей. Обсуждали они некоего Бруно, который явно сочинил историю, с целью своего возвышения в коллективе. А его брат утверждал, что Бруно точно был сильно напуган и все орал про белого сеньора. Тут послышалось стеклянное позвякивание, из-за кустов появился тот самый мелкий сцукован, что выпасал меня днем. У него была с собой сумка через плечо, в которой стеклянно позвякивало. Ага, Бруно, на всех принес. Бруно начал доставать из сумки и раздавать пиво. Молодежь задумчиво присосалась к бутылкам. Так, Макс, такой случай упускать нельзя. Ты же смотрел мультик про Карлсона, где он жуликов по крышам гоняет. Конечно, все мультики в твоей памяти посмотрел. Вот, откуда-то я знаю, что ты можешь любую звуковую запись пустить на внешний контур, с усилением и наложением моего голоса. Откуда-то, во сне у тебя происходит синхронизация наших структур. Оттуда. Значит так, вырезаешь те куски, где это уханье, крики и идиотский смех. Медленно всплываем из-под земли, секунды за три, на высоту 1-2 метра над поверхностью. Потом включаешь самый слабый инфразвук, уханье и крики. Потом видно будет. Шляпу дай, наденем. Всплываем над землей, видят меня сразу не все. У троих округляются глаза, и тут пошла запись. Ух-ха-ха-ху-ху-ха-я-я-я-я. В этом месте все бросились в рассыпную, и только старшенький извлек из-под полы маленький, как игрушечный револьвер, и 5 раз стрельнул в мою сторону. 2 раза попал, пульки упали вниз. После чего, размахивая револьвером и крича нечто нечленораздельное, он тоже побежал. Лечу следом. Я-я-я-ха-ха, демонический смех, гетто ла пистола. Бросай пистолет. Он прыгает в сторону, бросает револьвер в меня, на лету прибираю в хран. Макс, давай 2-секундное затемнение на призму и уходим в верхние слои атмосферы. Для окружающих, я как будто выцвел и исчез. Опускаюсь возле мотеля. Пьер на месте, спит, только свист стоит. Тоже укладываюсь, на кровати не так удобно, как в полевых структурах, но да ладно. 8 утра, француз дрыхнет. Надеваю спортивную форму, кеды, иду на пробежку. Бегаю, отжимаюсь. И футболка совсем не потная. Хорошо иметь правильных друзей. Макс задумчиво хмыкает. В номере перекус с чаем. Переодеваюсь в зеленое. Француз дрыхнет. Читаю итальянские газеты. Ничего интересного. Пора будить, скоро полдень. Номер сдавать нужно. Тут Пьер заворочился и проснулся сам. Ну как ты? Выспался на неделю. Сколько времени? Скоро полдень. 20 часов проспал. Расслабился, еще и пили коньяк за обедом. Вот и наложилось. Есть будешь? Давай, если есть что. Перекусываем, сдаем номер, выходим. Тебе нужно чего в Риме? Может, статую какую прикупишь? Ничего не нужно, я бы в море искупался. А эта мысль, давай возьмем такси и на пляж. На пляже было хорошо, немноголюдно, шезлонги, зонтики, кафешка. Еще вздремнули 1-2 часа. А чего это пляжные охотницы нас стороной обходят? Как тебе сказать, никто не хочет проблем. У меня шрамы на пол морды. А у тебя такой взгляд, что хочется в собственные трусы спрятаться. Да что не так с моим взглядом, достали вы уже все. Большой сонный кот как бы размышляет, забить эту игрушку в песок по самые ноздри или в космос запустить. Улыбайся, что ли, глядя на людей. Так, ой, мама, не надо, просто веди себя естественно. Про себя думаю, ну да, I'll be back. Но так-то, если присмотреться в зеркало, есть схожесть совсем с другим персонажем. Но об этом потом. Договорились болтать между собой только по-французски и поставить мне произношение. Купались, загорали, до вечера. В сумерках поужинали в кафе и выдвинулись в пампасы. За углом я спрятал Пьера в хран и, включив хамелеона, полетел на север, 3 румба к западу. Идем на Берн. Внизу тянутся фермы, поля, а вот и занятные такие склоны, поросшие лесом. Городов, городков и городишек по курсу будет много. Периодически будем приземляться и рассматривать дорожные указатели. По расстоянию на 2 часа полета, а по факту, если за 4 доберемся, то хорошо. Да еще эти швейцарские Альпы, вечно там то дождь, то ветер, а нам дождь противопоказан. Пока летели до гор, погода была нормальной. Минут через 40, впереди показался большой город, автострад внизу много, вижу развязку, классическую такую Астру. На таких развязках билборды ориентиров огромные развешаны, вот там и узнаем, куда нас занесло. Вокруг развязки лесополосы, потом поля. Шиферня вряд ли меня заметит, ночь, если кто и смотрит, то напряженно на свет фар, а мне габаритные огни включать как-то ни к чему. Сажусь за лесополку, возле крайней обводной, там здоровенные вывески. Фонари были, но мало, как раз возле указателей. Милана и Навероса, ясно, мы возле Милана. Курс точный, надо и дальше так держать. Пока то да сё, 11 ночи, впереди горы. Макс, там в этих Альпах, некоторые вершины больше 3 километров. Щетильней надо, смотри там в оба, не хватало нам обвал не по делу устроить. Ну в общем поехали, там видно будет. Полет над горами был не так уж и плох. Прошли между вершинами чисто, в одном месте чуть не впилились в высоковольтную линию, натянутую через ущелье, но прошли выше. Вышли по ущелью на Вильдерсвиль, прямо понад автострадой. Сбоку от дороги, неподалеку в лесочке, был приличный штабель дров. Метровые кругляки, прочной сухой древесины, то ли бук, то ли клен. Штабель 6 метров в длину, 1,5 в высоту. Прибрал в хран. Собственно, быстрый полет закончился, с этой стороны гор шел моросящий дождь. Когда прибрал дрова, дождь усилился, и я пошлепал пешком вдоль трассы, сбоку еще речка мелкая. Потом появилась развилка дороги, две синих стрелки гласили, что впереди Вильдерсвиль, сзади Кшейгвиллер. Дождь усилился, время около часу ночи, сквозь дождь нифига не видно. Слева кусты и скальная стена, присел и гусиным шагом вошел в стену. Сделал внутри пещерку круглую 3 метра в диаметре. Достал стол, стул, шашлык, хлеб, зелень. Потом пил чай, изучал атлас. До Берна осталось 45 километров, а я тут застрял, в пещере, возле городишки с таким названием, что язык сломаешь. Неподалеку Тунское озеро, летим вдоль его берега, потом вдоль реки Аре, она протекает через Берн. 2 часа ночи, дождь ослабел, стал редкий моросящий, тучи уходят. Выползаю из пещерки, срезаю несколько небольших выступов, заваливаю вход. Потихоньку, на призме, воспаряемый летим по азимуту. Вон уже и озеро показалось. Дождь прекратился. Макс, полное затемнение поля и скорость на всю, давай вдоль берега, а потом по реке. А то мы не вместе атлас изучали. Доставлю в лучшем виде, не извольте беспокоиться. Ты там чего, до Пикуля добрался? Что за обороты? Да много до чего я тут добрался? Ты там смотри, корректируй, если что. Макс, мне тут вот что пришло в голову. Пьеров стазис мы заложили на уровне моря, а Берн 500 метров над уровнем моря. Если извлечь Пьера, он там не закипит случайно, кисанка с ним не случится, не хотелось бы его так тупо потерять. Ничего не будет, стазис, он не так прост, это не консервная банка. Для живых существ, находящихся в стазисе, предусмотрена специальная магема, следящая за изменением внешнего давления атмосферы и уравнивающая его имитацию внутри стазиса, в определенных пределах. То есть, если ты выкинешь человека в космосе без скафандра, то его разорвет. Это запредельный предел, вернее, полный беспредел. Но, если не выкинешь, то можешь болтаться по космосу сколько угодно, в стазисе клиенту ничего не будет. То же самое и на большой глубине воды, а в нормальных атмосферных условиях ничего не будет. Ты меня успокоил. Смотри, влетаем в Берн. Давай вдоль этой речки-вонючки, поближе к центру. Никакая она не вонючка, чистейшая горная река. Это была такая шутка юмора. Кури матчасть, шеф. Так точно, шеф. Есть курить матчасть, шеф. Добрался до полицейской академии что-либо? Пока посмотрел только первую серию. Ты хоть спрашивай, если что непонятно, этот сериал галимая пародия. Да это понятно, если что, спрошу, мышление у меня больше компьютерное, чем человеческое. Такс, мост, еще, мост, вон там третий мост, тормозим, вон то что, то ли ратуша, то ли синагога и левее что-то куполами утыканное, наверное, центр города и есть, падай в те кусты у берега. Те кусты у берега оказались ухоженным частным участком, и не кусты, а вполне себе деревья. 3 часа ночи, скоро рассвет, вокруг все мокрые, отовсюду капает, но есть беседка в глубине парка, в ней переодеваюсь, надеваю белый костюм, светлый галстук, в бледно-желтую полоску, заколка с брюликом, белые тапочки, белую шляпу. А что, я по гороскопу весы, имею право, элегантный как Раил, выпуливаю на набережную, калитка вообще не заперта, даже замка нет, двухсторонняя щеколда и все. Медленно закуриваю сигару и медленно бреду вдоль реки, начинает светать. Аарштрассе 76. Река отгорожена от тротуара низенькой железной решеткой, все чистенько так, красота. Эх, тросточки мне не хватает, надо найти. Да много чего надо найти, ищем место, где достанем Пьера и начинать. Глава 9. Тихо слямзил и ушел, называется нашел. Странное это было ощущение. Прогуливаться по пустынному сказочному городу. Не было понатыканных где попало автомобилей, как это было в моем прошлом. Почти не было современных зданий, все такое основательное и немного нереальное. Тихий шелест листвы и никого. 1,5 часа неспешной прогулки по Берну привели меня на Лангмауэрвик. Слева высокий склон, поросший кустами и деревьями, справа широкий газон с редкими деревьями и река. Иду неспешно, а вот и лавочка, врезанная в склон бетонная ниша, а в ней лавочка. присаживаюсь, осматриваюсь. Макс, просканируй тут все на тему визоров. Ничего здесь нет, а на том берегу если и есть, то далеко и непонятно будет сквозь деревья и кусты. Достаю Пьера, он пошатывается, придерживаю его. Присаживайся, Пьер, приди в себя, покури вот, выпить хочешь? Пьер закуривает, откидывается на спинку, задумчиво выпускает дым вверх. Все нормально, выпить не хочу, мы же только что поужинали. А мы где? Мы в Берне, на Лангмауэрвик, где-то 25. Сейчас раннее утро, 5 час, светает. Некоторое время сидим молча, курим сигары. Что дальше, Пьер? Тебе надо положить золото в банк, но сначала переодеться. Вот доллары из тех, что остались от операций. Вот твой саквояж. Доллары оставь себе, у меня тут еще есть. Тебе тоже надо переодеться. Где ты выкопал этот наряд? Ты выглядишь как гангстер из дешевого боевика. Да вот, удалось разжиться, по случаю, в Риме. Шляпа, кстати, эксклюзив, $5, белая замша, это тебе не хрен в стакане. И давай говорить по-французски, мне нужно практиковаться в произношении. Пьер переходит на французский. Тебя обманули, это синтетика. Пойдем вдоль и наверх, есть тут магазинчики, скоро будут открываться уже. Там прибарахлимся и в банк. В идеале, ты просто должен пойти со мной в хранилище и проследить за всем процессом сдачи золота на хранение. Да без вопросов, покатили, жизнерадостно выдал я. Шли неспешно, Пьера слегка штормило, видимо переход давления и температур давал о себе знать. Посидели в ранней кафешке, попили кофе с бутербродами. По просьбе Пьера, я достал 2 мешочка крюгеров, Пьер отсыпал в саквояж 200 штук. Саквояж потяжелел, сразу заметно, что не пустой. Улицы начали заполняться народом. Еще прогулялись и вот он, магазин готовой одежды. Себе я взял черные брюки и рубашку цвета моренго с коротким рукавом, а Пьер в зеленоватых тонах оделся. Двинули в банк. Ну что сказать, здание монументальное. По дороге к банку Пьер нудил, что он должен, просто обязан записать меня как доверенное лицо и обеспечить в завещании доступ к его личному сейфу и прочая муть. Пьер, послушай, если мне понадобится извлечь золото из этого банка, то мне не потребуется никаких документов. Изыму все, включая трусы секретарши, которые управляющий хранит в своем личном сейфе. Не то чтобы они мне были нужны, но чисто из вредности. Переложу их в сейф начальника полиции. Поэтому не парься, донесу твое золото до сейфа в лучшем виде. А откуда ты заешь про трусы секретарши? Ниоткуда, это предположение. Все управляющие банками альтернативно одаренные. Были у меня по службе среди них контакты, ни одного нормального. У меня тоже в Париже есть секретарша, не в попад брякнул Пьер. Как же трудно с вами, буржуями, простых шуток совсем не понимаете. Я не буржуй. Мда, сегодня ты тормоз. Надо было из Рима сюда добираться на такси. Пришли, однако, заходим. Для конспирации я взял саквояж Пьера и нес за ним, отрабатывая роль носильщика-инкассатора. Пьер чирикал со служащими банка, оформлял бумаги, а я скучал. Золото было по $35 за грамм. 6 килограммов крюгеров стоило 210 тысяч зеленых. Аренда личного сейфа – $200 в год. Пьер оплатил 20 лет. Взял пару пачек наличных, остальные перевел на валютный счет. Себе я тоже обменял 100 крюгеров на доллары и незаметно спрятал наличку в карман. Пьер сказал, что доллары охотно берут в любой стране. В отличие от моего прошлого мира, здесь доллар все еще обеспечивался золотым стандартом. Наконец выдвинулись в хранилище, где я изгрузил 3 мешочка с крюгерами в сейф. Вышли из банка, поймали такси и направились в железнодорожный вокзал. Билеты в двухместное купе удалось купить на 10 вечера. Прибытие в 8 утра на восточный вокзал в Париже. Впереди 12 часов свободного времени. Заваливаемся на Крамгассе, на этой улице под арками старинных домов, можно было купить многое. Пьер говорит, что здесь все дешевле, чем во Франции, а вещи те же. Хоть это не так уж и важно, но некий стимул есть, так что вперед на шоппинг. Сначала покупаем 10 клеенчатых баулов, литров по 40 каждый, черным фломастером подписываем их половину Пьер, половину Мишель. Идем в шмоточный, покупаю белья, шелковых галстуков, курток, рубашек, брюк, плащей на вырост, с головными уборами проблема. Их много, но с большими размерами напряг, да что же тут у всех такие маленькие головенки. В нескольких лавках, нахожу несколько подходящих шляп и котелков, зимних шапок. Потом была лавка с часами, объяснил продавану, что мне нужно десяток неубиваемых точных часов без всякой феерии, тот вынес десяток простой омеги в стальном корпусе. По 20 долларов купил. Еще по десятке взял 5 настольных часов с календарем. В этом мире с электроникой пока было не очень, зато механика была очень хорошо развита, да и цены не такие большие. Потом наткнулись на распродажу луковых кос, плетенки из репчатого лука с увядшими цветами и травой, десяток на доллар, купил полсотни. Потом пообедали в ресторанчике, все восхитительно вкусные, гуляш просто улет. Потом была лавка с сырами, можно было пробовать. Знаменитый твердый сыр мне не понравился, взял десяток головок какого-то мягкого. Шоколаду взял немного, килограмма 4 разного. Попался коньяк Плиска, болгарский, мне он всегда нравился, он такой ненавязчивый, взял 20 бутылок, больше у них не было. 2 ящика португальского портвейна, ну и конечно ножики мультитулы, впрочем, много брать не стал, десяток разных, для образца. Надоело тратиться, хомяк зашевелился и начал выходить из спячки, потом лучше ограблю склад, найду, где все это есть. На Швейцарии свет клином не сошелся, пора сворачиваться. Пьер вон тоже набил 3 баула и стал сонный. Сидим в открытом кафе, тут можно курить, полдничаем, пьем чай. Пьер, а пошли потихоньку прогуляемся до поезда пешком, нравится мне этот город. А пошли, действительно красиво тут, когда еще сюда попадешь, расслабимся. Ну расслабляться нам рановато, говорю вполголоса. Ведут нас еще от вокзала, засекли возле банка, скорее всего, по твоему фото. А возле кассы на ЖД хмырь уже слушал, куда мы билеты берем. Помнишь, запыхавшийся мужичок заскочил и что-то там бормотал. Майн гад, успел. Типа радовался. С тех пор 2 хмыря нас ведут. Интересно, как они объяснили себе, куда делись все наши покупки, хотя в лавке они за нами не заходили, слежка поверхностная. Видимо, Марк просто спрятал наследника и никто не знает, что он уже дома у папы. Теперь слежка внезапно засекла тебя, про меня они думают, что телохранитель. Все совпало, ты нашелся. А пасут нас, потому что непонятно где пацаны, чтобы мы мимо поезда не прошли. Там брать будут, раньше вряд ли, слишком людно, поэтому, не спеша гуляем до поезда и не спеша садимся. Похоже, тут задействованы просто местные бандюки, у них даже не узнаешь толком ничего, они знают только, что надо взять объекты и доставить по адресу. Видимо, крутая организация занялась банкиром, если в каждом городе топтуны есть, в каждом городе есть бензозаправки, нефтебазы, значит и представители корпораций. Пьер потрогал шрам на лице. Чем тебя так приложило? Сбили с ног, упал лицом на осколки бутылки. Думали, что я все, но более мысль, что я потерял глаз, придала мне злости, лежа и перестрелял нападавших. В мальчонку они стрелять не могли, терялся весь смысл акции захвата. Вот и получилось, что он да я остались в живых. Левый глаз оказался сильно залит кровью, но уцелел. Ничего, Пьер, порезы от стекла почти не оставляют шрамов, если стекло было не очень грязное. Так, говоря ни о чем, мы и добрели до ЖД вокзала. Посидели в буфете, а там и на посадку пора. Пьер шел с саквояжем, а у меня был черный дипломат. На входе в вагон, у нас проверили билеты, паспорта, записали в журнал. Таможня дает добро. Купе наше было предпоследнее и вот что характерно, купе между нами и сортиром уже было занято группой захвата. 3 человека. Макс просунул глаз, осмотрел их, послушал. Потом, когда поезд тронулся, все получили постели и чай, просунул активный щуп в узкую щель, проделанную на стыке стенок и усыпил всех на час. Порылся в их мозгах. Да, это местная элита полусвета, они должны были вырубить Пьера, кольнуть наркотой, чтобы шел без вопросов. Затем высадиться с ним где-то на промежуточной станции, где, непонятно. Пьер, далее действуем так, этих я прибираю себе, зачищаю их купе, вроде они собрались и ушли. Тебя усыпляю, тебе надо поспать, когда проснешься, сделай вид, что проснулся перед самым Парижем, начинай бегать, орать, скандалить, что у тебя похитили клиента. Вот оставлю на вешалке пиджак с паспортом и дипломат со шмотками. Будут у тебя вещдоки, что клиент был, что за клиент, придумай сам. Ловили там в Берне крокодилов или искали клад по наследству, выслеживали неверную жену, не мне тебя учить, главное больше паники, больше скандала, делай вид, что не в себе. В Париже в полиции все зафиксирую и свободен. Скажешь мне адрес, где тебя найти потом. Сам я незаметно удаляюсь с поезда, потом тебя найду. По идее, мальца ты передал представителям банкира еще в Праге. Ты уже не при делах. Куда делся я, вместе с группой захвата? Пусть сами разбираются, расклад получается интересный. А этих потом или подброшу куда-нибудь в интересное место, или там видно будет, где тебя искать в Париже. Придешь вот по этому адресу на улице Шапели, ночью я всегда буду там. Это частный сектор, окраина Парижа, у меня там тайная квартира, вернее, частный домик. В Париже скажу, что ты мой троюродный брат, живешь в Италии, случайно встретились в Берне. Когда тебя ждать? Завтра, послезавтра ночью. Приду, расскажешь, как все прошло. Вот чекушка водки, отпей сейчас, остальное допьешь, когда проснешься, чтобы запах был. Ну все, спи. Выхожу из купе, захожу в соседнее, прибираю боевиков, два чемоданчика и закуску со стола, постели они не брали, чай тоже. Кристалл в записи приклеили над окном, снимаю, все, ушел. Выхожу на переходную площадку, раздвигаю резиновый фартук вверху и вылезаю на крышу следующего вагона. Проводов над поездом нет, вагоны тянет тепловоз. Ухожу на призме в ночное небо. Впереди светит огнями город, спускаюсь у автомобильной развязки, читаю. Базель, это все еще Швейцария. Город двух границ, налево пойдешь во Францию попадешь, направо, в Германию. Лечу прямо, опускаюсь ближе к центру, в заросли на берегу Рейна. Макс задолбала меня эта бороденка и усы. Если сбрить сейчас, то будут светлые пятна на лице. Мы неплохо загорели в Италии. Можно тональным кремом бы обработать, но его надо еще найти. Осветлять кожу насильно нежелательно. Поищем парфюмерную лавку, поищем. Но пока сбривать не будем. Есть идейка, надо перехватить Пьера в полиции в Париже и объявиться, что вот он я, нашелся. А то припишут ему еще и убийство меня. Да ну, с чего? Эх, Макс, ты анекдот читал, где едут пьяные прокуроры и начальник полиции, и на пешеходном переходе сбивают двух пешеходов. Один завис на капоте, другой улетел на газон. Полицай говорит: «Во блин, чего делать будем?» А прокурор: «Да чего тут непонятного, оформим как нападение на сотрудников внутренних органов при исполнении служебных обязанностей, а вон тому, что на газоне припаяем попытку к бегству с места преступления. Вызывай наряд, пусть пакуют». Примерно так. Если у тебя пропала жена, к примеру, сначала скажут, что видимо загуляла, нагуляется придет. Если не придет, будет рассматриваться версия, что это ты сам ее убил и съел. Если не съел, то закопал. На любые вопросы ответ один. Мы должны рассмотреть все версии. Вот так-то, монами. Не думаю, что здесь полиция лучше, везде подходы примерно одинаковые. Иду шататься по улицам. Время за полночь, народу мало, спят бюргеры. Вечер пятницы, вернее, уже утро субботы. Они тут что, пятницу не отмечают? Сворачиваю в проулочек, какой старинный домик, палисадник сбоку с бузиной, вывеска гласит, что это охотничий магазин. Окна темные, перешагиваю оградку всего по колено, иду в заросли бузины, нахожу свободный пятачок земли. Посмотрим на швейцарские охотничьи ружья. Взяли моду беззащитных зверюшек стрелять. Мне нужнее, вдруг инопланетная крокопидра какая-нибудь подвернется. Так что, шпагой рубить ее на дольки, не спортивно, картечью, будем бить из ружья. Это если порох там гореть будет. А что, Макс, слышал я, что в магических мирах порох не горит, синтетика разлазится. Не во всех мирах, да и порох не то, чтобы не горит, он портится. В стазисе ничего ему не будет. Достал револьвер, стрельнул, спрятал. А если подержать пистоль в руке полчаса, то да, порох испортится. Синтетика по-разному. Иногда ничего, иногда за один день осыпается пылью. Нам-то это не грозит. Под защитным полем у нас своя атмосфера. А вот если кому подаришь синтетический пуховичок, то может нехорошо получиться. Макс, сделай затемнение на фигуру и жестко просканируй все вокруг на визоры. Найдешь, сразу снимай. Давай пройдемся в подвал этого домика, нору пока не засыпай. Уходить тем же путем будем. И сканируй все, где живые есть. Может, хозяин магазина спит под прилавком. Повал был, хозяина не было. В подвале на полках было полсотни пачек бездымного пороха, дробь всякая, картечь в деревянных ящичках. Прибрал. Патроны латунные, снаряженные разной дробью и разного калибра, пока брать не стал. Двери в подвал не было, арочный проход. Поднимаюсь в магазин. Не так уж тут и много оружия. Есть разные, но из хорошего взял три горизонталки и две вертикалки 12-го калибра. Зигзауэр, хромированные внутри стволы, без курковки, с узорчиками, оптических прицелов 10 штук, все что было, ножики охотничьи были, 40 штук, сталь не очень и на вид отстой, но сгреб все, потом разберусь, спускаюсь в подвал, забираю все патроны 12-го калибра с разной дробью и картечью, все гильзы латунные 500 штук, можно уходить, Макс, что с визорами, 5 штук снял, уходим, засыпай нору песком, выхожу в палисаднике, прохожу его насквозь, идем дальше, запах свежего хлеба, сильный, оттуда, запасы хлеба у меня небольшие, можно и увеличить, опускаюсь под землю, высовываю глаз, разглядываю, серьезное производство, карусельная печь, 6 человек работают. В остывочной буханок 100 готового горячего черного хлеба. Беру щупом одну, пробую. Хороший черный хлеб, напоминает бородинский. Есть белых батонов еще полсотни, холодные уже, пробую. Подсохшие, на вторичную переработку видимо, но сойдет, есть можно. Забираю все, ухожу. Потом долго ищем парфюмерную лавку, находим наконец, но подходы очень плохие, везде камень. Плитка, асфальт, сделать дырку в плитке или потренироваться забрать ее в карман и на место положить потом, надоело тут шататься, пора в путь, просто прислоняюсь к стене, просовываем глаз и активный щуп в лавку и выметаем с полок все, вообще все, кремы, лаки для ногтей, тени, туши, духи одеколоны, зеркальца и маникюрные наборы, для мужчин там тоже было, и бритвы, и лосьоны, мне не нужно, но забрал, снимаем визор над дверью и гордо удаляемся. С чувством исполненного долга, бредем по закоулкам, Базель, это не Берн, нет в нем того романтизму, не та красота, не та, есть, но не та, набредаем на кучу щебенки на газоне, куба 3, хороший калиброванный галечник на 40, и серого песка кубов 5, впритык к щебню куча, пока щебень и песок тихо шуршат в карман, закуриваю, сразу все кубы не возьмешь, доставать неудобно будет, приходится брать порциями, а это время. Да, утром Базель будет потрясен серией дерзких и бессмысленных краж. Время 2 ночи, до Парижа 450 километров, час полета. В темном скверике взмываю в небо, курс на северо-запад. Пробыв в воздухе с полчаса, мне захотелось есть. Вот сильно захотелось. Внизу было множество дорог, селушек на десяток домов, поля и лесополосы. Впереди светился огнями какой-то приличных размеров город. Прицеливаюсь на развилку, освещенную двумя одинокими фонарями и вижу большие дорожные указатели, которые гласили, что город этот – Труа, а на Париж это Ваан туда. Еще там была будка с плоской битумной крышей, похоже, что электро. На ее крыше я и устроился, поставил стол, стул, достал снедь. Свет фонаря сюда добивал, видно было отлично. Подкрепившись шашлыком и коньяком, сижу, изучаю атлас. От Труа до Парижа 170 километров. Время уже 5 час, рассвет, звезды выцветают, занимается заря, по низинкам собирается туман, по трассе, натужно гудя и коптя соляркой пропыхтел длинномер с бетонными плитами. Макс, а почему я не ощущаю запаха горелой соляры, воздух такой же свежий, фильтр номер 1, для тебя практически нет в воздухе опасных примесей нигде, фильтр номер 2, обычное дыхание с запахами, номер 1, это переработка окружающего газа в чистый воздух, или твердого тела из запаса. Кстати, нам надо сделать запасы твердого тела, на всякий случай, вдруг в космос выкинет. Воздух надо будет из чего-то вырабатывать, энергию. 1 тонны кварцевого щебня на все про все, хватит на год. Если стальных шариков от подшипников, то 300 кг на год. Плюс, можно использовать шары как метательные снаряды. Дюймовый шар, защитное поле может послать в цель со скоростью 1000 метров в секунду, с приличной точностью. Расход энергии при этом очень мал. Примерно, если выпулять 5 тонн шаров, сотая доля процента. Такие шары есть в мире, от больших подшипников. Надо завод поискать, ограбим, если не удастся договориться за деньги. А как будет выглядеть в реале выработка энергии? Ведь запасы шаров в храме будут. Ты видел фрески древнеегипетских богов? Там, у них над головами, шар такой непонятный изображен. Историки думают, что это нечто на вроде нимба. Нет, это рабочее тело в защитном поле, обеспечивающее инопланетное существо атмосферой и энергией. А самое удобное место, над головой, не мешает ни обзору, ни движениям. Достаем шар из кармана, завешиваем в поле над головой и вырабатываем все, что нужно. Даже в космосе можно болтаться годами, пока не причалишь к планете или там астероиду. Тебе пищу можно тоже заменить энергией, можно впасть в анабиоз, но мне надо для обеспечения этого всего разлагать вещество. Ясно, займемся в ближайшее время. А почему нас может выбросить в космос? Нештатное срабатывание телепорта, крушение космического корабля, да мало ли что. Потом подробнее разъясню, сейчас пора в путь, утро уже. Тогда полетели. Поднажмем по тому же курсу и через 20 минут будем в Париже. А там и встретим Пьера прямо с поезда. Разберемся с полицией и всякими прочими козлоплюями. Глава 10. У вас в лавке фанера есть? А вам что, для хозяйства? Нет, блин, над Парижем полетать. Но жизнь вносит свое, вносит. На подлете к Парижу, возле селухи Гран-Трю, прямо неподалеку от таблички с этой надписью, в поле ушел грузовик длинномер, лежит на боку в пшенице и вокруг разлетелись стройматериалы из его кузова. Резво спускаюсь, вдруг водиле помощь нужна. Ни одного водилы, ни двух, ни в грузовике, ни около, не было. Видимо, на скорости лопнуло переднее левое колесо, он выцепил обочину, а обочина тут с уклоном в поле, трасса на метр выше пшеничного поля. Грузовик ушел под откос и лег на бок, крови в кабине не было, значит, водитель ушел своим ходом за помощью. Ну и ладно, посмотрим, что он тут вез. Бруски деревянные, досточки струганные, оцинкованный крепеж в ящиках, был, теперь рассыпался. Фанера 2 на 3 метра, 2 сантиметра толщиной, двадцатка. Перфорированная, грунтованная в оранжевый цвет. Явно сборная конструкция чего-то там. Листы фанеры веером разлетелись по полю. Вот никогда не грабил потерпевших. Это кредо. Но такая фанера... В предместьях Парижа, если я этого не сделаю, да меня просто лишат лицензии. Всего один лист, Макс. Ну что ты ржешь как конь, мерзавец, мы сможем провернуть задуманное. Ох ха-ха, можем. Считай, что ты получил карт-бланш. То, что сделал предъявитель сего, сделано по моему приказу и на благо Франции. Сама по себе поговорка, про фанеру над Парижем, ходит и в этом мире, но никакая фанера над Парижем никогда не летала. А это, уже своеобразный перекос в инфополе. Таким образом, сделав это, мы перекос устраним. Давай действуй. Нам надо угнать один лист и потренироваться. Тут все будет на пределе наших возможностей. Ложусь на фанеру, перфорация крупная, 4 сантиметра отверстия и по 10 между ними, в шахматном порядке. Напротив глаз, соединяю два отверстия, вырезав перемычку. Макс объясняет мне, что нижнюю плоскость поля придется пропускать грибовидными элементами сквозь перфорацию, таким образом и крепление будет надежным, а верхняя плоскость как обычно поглощающий ромб, но, хорошо играть нижней сферой не получится, поэтому могут быть накладки. Отрыв прошел штатно, летим низко над пшеницей, постепенно набирая высоту, утро тихое, безветренное, уже светло, идем над лесополосой. Макс, нам главное не столкнуться с буровой вышкой в центре города, но над ней надо пройти обязательно. Сколько она там метров в высоту? Она там 330 метров. Наберем 400 и пройдем чисто. Летим медленно, при попытке увеличить скорость, начинается раскачка с крыла на крыло, совершенно понятно, что нездоровое явление. Макс, а включи звук падающей авиабомбы, по противней, а то еще не заметит нас. Из-за несовершенства нижней плоскости поля, звук на всю включить не удалось, он переливался волнами, но так было тоже очень неплохо. Тащимся медленно, завываем, светло, почти 7 утра, застройка внизу уже плотная, Париж. Народ внизу явно взбодрился, фурор на лицо. Наконец показалась Эйфелева башня. Величественно реем над Марсовым полем, проходим над башней, над Сеной. И тут нас начинает трясти. Здесь, в большой излучине Сены, что-то не так с восходящими потоками, начинаем терять высоту, скорость непроизвольно увеличивается и над Булонским лесом наше воздушное судно входит в штопор. Врезаемся в землю на поляне посреди леса, фанера на треть уходит в землю под углом, а я, сложив руки вдоль тела заранее, ухожу солдатиком в землю, метров на 7, шустро выбираюсь и засыпаю песком нору, все, мы прибыли, мы в Париже, шарман, мля, переодеваюсь в кустиках, в джинсы и джинсовую рубашку, вельветки коричневые. Макс, взлохмать мне шевелюру, чтоб было видно, что бомжевал тут в кустах. И давай портвейну тяпнем, для антуражу. И надо сделать запах перегара от меня, пострашнее такой, защиту под кожу прячь. Идем отмазывать Пьера от полиции. Нам надо на ЖД вокзал в тамошний полицейский участок. Выпиваю пол-литра портвейна и выхожу на бульвар-периферик. Минут 15 иду по газону вдоль трассы, покуривая и посвистывая сквозь зубы. Мимо проносится толпа полицейских машин, с мигалками, за ними лавина обычных легковушек, прячусь за куст. Вся эта толпа останавливается чуть дальше по трассе и народ устремляется в лес. Затем подъезжает такси, из него выскакивает кругленький такой колобок, обвешанный фотоаппаратами и кристаллами, и несется следом. Такси разворачивается, выхожу из-за куста и машу рукой. Такси останавливается, показываю водиле $2 и говорю: «Восточный вокзал». Таксист кивает и начинает тарахтеть, расспрашивая меня, не видел ли я НЛО, которая упала в лес. «Не видел», говорю, «никакого НЛО, спал я тут, по случаю. На вокзал мне надо, начальству доложиться, в полицию. Ты знаешь, как к участку проехать, чтобы не ходить там пешком, а то штормит меня». И дохнул на него перегаром. Водила заверил меня, что все знает, и довезет в лучшем виде, прямо под окна участка. Открыл боковое окно и закурил. Подъехали за полчаса. На улицах было полно машин и движение одностороннее во многих местах, но наконец добрались до вокзала и нужного места. «Вот та дверь, месье», — сказал таксист. «Да уж вижу», — буркнул я и сунул ему пятерку. «Ехай отсюда, ты меня не видел. Если рядом с дверью и была некая вывеска, то сейчас ее не было. На стене был менее пыльный прямоугольник и 4 дырки по его углам. Захожу в дверь, одна большая комната, 2 окна, 3 стола, шкафы, табачный дым. Типичный ментовский опорник. За левым столом сидит полицейский в форме. Или это жандарм, а, без разницы. Напротив него сидит Пьер, рядом на полу его саквояж и мой дипломат. В углу у окна сидит гражданский, с неприятным взглядом. «Бонджорно, сеньоры». Мне кивают. Мент осторожно берет со стола мой паспорт и сличает фотографию. Говорит: «Ну вот же он, никуда не потерялся. Пьер, а вы похожи. Мишель, где ты был?» — говорит Пьер слабым голосом. «Я тут всех на уши поставил, думал, все, не поверишь, отстал от поезда». Выхожу на середину комнаты и начинаю рассказ с бешеной жестикуляцией, обращаясь сразу ко всем присутствующим. «Мы немного выпили в купе поезда, и Пьер уснул, а мне не спалось. И в Страсбурге на стоянке я вышел на перрон покурить и поразмять копыта. Ну и завернул за угол по делу, а там ко мне пристали трое каких-то наркоманов. Что-то каркали на немецком, а один все тыкал в меня шприцом. Ну я одному заехал между ног, коленом, шприц всадил в задницу, этому, носителю шприца, а третий получил локтем в подбородок. Так они и остались там отдыхать у стеночки, но поезд уже ушел. Представляете, поезд только что ушел, я увидел только его красные фонарики вдали. Но, имея деньги, можно добиться многого, и за $500 местный таксист согласился меня подвезти до Парижа. А догнать поезд не пытались?» — угрюмо спросил полицейский. «Да как его догонишь, автострады редко пересекаются с железной дорогой». Потом таксист сказал, что знает короткую дорогу до Парижа. Мы и правда быстро доехали. Если бы не странный ажиотаж в самом городе, то приехали бы еще раньше. Полицейский щелкнул пальцами, откинулся на спинку стула и уставился в потолок стеклянным взглядом, видимо, не мог поймать ускользающую мысль. Окаменелое нечто у окна ожило и, вперев тяжелый взгляд в Пьера, спросило: «Где мальчик? Куда ты дел мальчика, Пьер?» «Какой мальчик?» — прикинулся ветошью Пьер. «Сынок банкира». Пьер хлопает себя ладонью по лбу. «Ах, этот! Дело о пропавшем мальчике закрыто, он найден и передан на руки родителям в Праге». И уставился на визави невинными глазами. Мужик звонко хлопнул кулаком по ладони, вскочил и, бормоча «фак, фак, факин ю фак», выбежал за дверь, на улицу. «По-моему, он всех нас сейчас тяжко оскорбил», — сказал я и выдохнул в сторону полицейского. Тот замахал руками и заорал: «Вы два конченых минуса, только и делаете, что нарушаете общественный порядок, бросает в меня моим же паспортом и уже очень громко. Ван, проваливайте, чертовы клоуны, и побыстрее, пока я не передумал». Поднимаем дипломаты с акваяж и выходим на улицу. Есть и во французском языке непереводимая игра слов, которую не понять сходу, если ты не француз. «Пьер, а почему офицер назвал нас минусами?» «Ну, это не минус в смысле знака, если перевести на русский, придурки, точнее не переведешь. Эй, такси, давай сюда, кататься поедем». Пьер назвал адрес, и мы погрузились на заднее сиденье. Пока я праздно пялился в окно на Париж, сыщик гундосил в уши водителю, направляя того правильным путем. Сдается мне, что Пьер весьма нудный тип, ни разу не видел, чтобы он смеялся. Ведь, по идее, французы должны быть легкомысленны. Ах да, он же не француз. Даже мне удается отыгрывать итальянца гораздо лучше. Приехали мы на городскую квартиру. Он снимал весь третий этаж в домишке невнятной архитектуры на улице Дезире Шертон. 4 комнаты, ванна, туалет, маленькая кухня с холодильником и газовой плитой. В холодильнике 3 бутылки минералки и все. Сбоку от парадного в трехэтажку имелись кованые ворота. На дворике под навесом стоял серый Рено, похожий на москвичий Шкомби, и Volkswagen Жук. «Твое точило?» – киваю на Жука. «Рено мой, Жук мадам Лимонж со второго этажа», – просветил меня Пьер. «Мне срочно нужно в ванну, принять душ, ты, может, первый пойдешь? Мне без надобности, мертвые не потеют», – зловеще ухмыльнулся я. Пьер шумно сглотнул и скрылся за дверью ванной. А пока то да сё, извлекаю 3 полных баула и 2 пустых с надписью «Пьер» и бросаю это все под стену возле дивана, в зале. Иду на кухню, достаю коньяк, шоколад, припиваю, закуриваю. Шарман. В дверь начинают стучать, открываю. Француженка, в халатике, тощенькая, лет 40, помятенькая, но если накрасить, то и еще очень ничего. Кто здесь-то почит как стадо безумных бегемотов? Вы кто и где Пьер? Бонжорно, сеньора. Пьер сейчас в ванной, но скоро освободится. Мне надо убедиться, что с ним все в порядке. Она решительно проходит мимо меня и распахивает дверь в ванную. С удивлением осматриваю дверь, нет даже признаков простого шпингалета, магнитная присоска и все. Мда. Пьер лежит в ванне в облаке пены, на поверхности плавают только ноздри. Бгер, Шагман. Пьер поднимает голову, протирает глаза. Люсьен, Шарман, бля, такой ля Шарман, что ты себе и не представляешь, и снова погружается. Прикрываю дверь в ванную, Люсьен смотрит на меня и спрашивает. Вы, братья, очень похожи. Си, сеньора, троюродные, у русских это довольно близкая родня. Ох уж эти русские, вы больше похожи на итальянца. Жестом фокусника достаю из-за спины коробку швейцарского шоколада и протягиваю ей. Сеньора Презента ди Швейцария. В честь нашего возвращения из дальних странствий, стараюсь приветливо улыбаться, Люсьен тоже улыбается, принимает презент и пытается зазвать меня на чашечку кофе. Ссылаюсь на то, что столько с дороги и может как-нибудь потом. Люсьен уходит, Пьер выходит из ванной, выпиваем по фужеру коньяка, курим и говорим о разном. Поясняю, что его вещи лежат в комнате, он пытается куда-то дозвониться по телефону, там никто не отвечает. Затем переодеваемся и идем на обед в летний ресторан. Обедаем неспешно, подзываю разносчика газет, он вопит про утреннюю сенсацию. Некоторое время читаем, у меня получается дочитать статью только с третьего раза, ржу не могу и Макс тоже, сыщик читает и с подозрением смотрит на меня. То-то смотрю, все вокруг какие-то вздрюченные, а тут вон оно что. Не выдерживаю, отбрасываю газету и хохочу в голос. Так это все твоих рук дело? Ох, ну что тебе об этом? Всхлипываю я. Многие знания, многие печали. Ну что тебе с моего ответа? Ясно, ты уже ответил. Суть статьи в том, что сегодня рано утром над Парижем было зафиксировано небывалое природное явление. Поднятый восходящими потоками воздуха лист фанеры пролетел над городом от предместий до Булонского леса, где и упал. Полиция и жандармерия оцепила район падения, и прибывшая группа ученых из Парижской академии наук установила следующее, что фанера, пролетевшая над Парижем, есть обычный строительный материал, никакой научной ценности не представляющий. К этому моменту уже было установлено место взлета фанеры. Местечко Гран-Трю недалеко от города. Там потерпел аварию грузовик, который перевозил стройматериалы. При ударе-перевороте, листы фанеры разлетелись по полю и, видимо, один лист был подхвачен теми самыми пресловутыми восходящими потоками воздуха, и вот мы имеем то, что имеем. Полиция усомнилась в этой версии происходящего, но, когда представители полиции прибыли на место аварии, то застали там только представителей торговой фирмы, грузивших пострадавший грузовик на эвакуатор. Вчера днем, некий грек Патрикия Панадзиди, закупил у этой фирмы комплект пляжного оборудования и вывозил его на своем личном грузовике. Ночью, потерпев аварию, он отправился в ближайший населенный пункт искать телефон, чтобы вызвать помощь. Ждать все равно пришлось бы до утра, а то и до обеда, еще и суббота, работают далеко не все. Переночевав на сеновале у добрых пейзан, утром он отправился к месту крушения и был сильно удивлен уже прибывшими на место представителями торговой фирмы, продавшие ему все эти стройматериалы. Ему предложили в срочном порядке выкупить у него все, включая грузовик. Он, почуяв неладное, уперся. Потребовал объяснений, ему объяснили, сторговались на пятикратной стоимости всего, подписав соответствующие документы. Патрикий получил чек и исчез в неизвестном направлении. Безобразная свара произошла также в Булонском лесу, между представителями торговой фирмы и чиновниками муниципалитета города. Представители фирмы размахивали бумагами, доказывая, что они выкупили весь комплект стройматериалов, следовательно, и этот лист фанеры тоже их собственность. Мэр города утверждал, что именно этот лист фанеры теперь представляет из себя огромнейшую историческую ценность и не может быть частной собственностью, так как отныне является памятником и городской достопримечательностью. Тут меня окончательно порвало от смеха, и я потребовал сигар. Чем там все дело закончится, пока неизвестно, но есть такой слушок, что остальную фанеру и грузовик собираются продать на международном аукционе как минимум по десятикратной цене, а именно тот лист, который летел над Парижем, может иметь цену просто астрономическую, поэтому круглосуточно охраняется силами жандармерии. Закончив на этой ноте обед, мы пошли прогуляться по улицам и догулять до здания с офисами, где Пьер держит свою детективную контору. Три комнаты, в первой должна сидеть секретарша, потом комната для переговоров и кабинет. Вот только незадача, секретарши на месте нет. Вместо нее на столе записка. В общих чертах: прости, начинаю новую жизнь, не ищи меня, уезжаю далеко. Сыщик тупо смотрит на записку и, покачиваясь с пятки на носок, бормочет себе под нос. На какие средства она собралась начинать новую жизнь? В последнее время дела шли неважно, только и хватало на аренду за офис и квартиру, да немного на жалование. На те самые. Как на вас вышли в Польше? Ты ей звонил? Пьер задумчиво садится на диван для посетителей. Звонил, надо было заказать билеты, кое-что скоординировать. Ты думаешь, она? Сажусь в кресло секретарши, закидываю ноги на катку с фикусом, кручу на пальце печатку. А тут и думать нечего. Запей водой. Забудь и переверни эту страницу. Закрывай эту конуру к чертям собачьим. Отдохни, попутешествуй. Но у меня есть к тебе парочка делишек по твоему профилю. Мне нужно потанцевать бальные танцы и учитель фехтования. Танцы — это можно. Есть у меня знакомые девушки в театре. А фехтование? Какая школа? Французская, итальянская. На чем? Сабли, шпаги. Шпаги, какую школу найдешь, то и будет. Не суть, мне потренироваться нужно, освежить мышечную память. Занимался я всем этим, но давно. Тело отвыкло. Оно, конечно, пурга вдохновенная, но Макс все нужные движения знает и так, то есть теория нам не нужна, а нужна именно наработка мышечной памяти. С фехтованием посложнее будет, но найдем. И сколько уроков хочешь взять? Да так, 5-6, не более чем вся следующая неделя. Потом мне нужно в путь. Тебе, кстати, тоже не помешала бы кругосветка. Вот смотри, не сегодня-завтра заказчики похищения мальчика очухаются и опять начнут обкладывать банкира. Он, с большой долей вероятности, обменяет сведения обо мне красивым, на свое спокойствие. Следом, выйдут на тебя. А я уже тю-тю, ищи ветра в поле. А ты вот он, тепленький. Пока. Найдут, все равно. Тут спецслужбы замешаны, теперь это ясно как день. Если что, не запирайся, говори все, что знаешь, и все вали на меня. Пусть побегают. А ты уже не при делах. Да, был мутный тип, прикидывался троюродным братом, для конспигаций, но ушел. Ясно. Глава 11. Мужчина, успокойтесь, пожалуйста, это наш кассовый аппарат, он не продается. На этом месте Пьер задумался и поскушнел. Сегодня суббота, а завтра воскресенье. Предварительно я все разузнаю, но что-то реальное возможно только с понедельника. Сейчас мне надо кое-куда сходить. Дорогу ко мне домой найдешь? Ключи. Да не волнуйся ты так, не нужны мне ключи. Твой замок котенок лапкой откроет. Приду скорее всего поздно, погуляю тут, по городу. Мы расходимся в разные стороны. До вечера брожу по улицам, смотрю на парижан, слушаю разговоры. Захожу в кафешки, пью кофе с коньяком и без. Хорошо, когда в тебя может влиться сколько угодно кофе без никаких последствий. В магазины стараюсь не заходить, это потом, но в одном месте все же зашел. Название было занятное. Все для пикника. Да, там было интересно. Много чего и все из нержавеющей стали. Сначала взял 5 изящных щипцов для угля, напоминающих большой пинцет. 5 кочережек. Здесь были разнокалиберные мангалы, эти брать не стал. Взял 5 таганков. Это такая решетка на ножках, под ней разводишь костерчик и можно ставить хоть чайник, хоть кастрюльку. Шампуры разные, с ручками и без ручек. Взял 50 стандартных, с кольцом и закруткой. Квадратные сковородки из нержавейки, взял десяток разных. Наборы посуды, сутки, тарелки, кружки, вилки, ложки. Еще решеток на мангал и решеток барбекюшниц с ручками. Больших двузубых вилок и десяток 5-литровых кастрюль с крышкой. 7-литровых термосов десяток. Все изделия из пищевой нержавейки. За все с доставкой на Дизери Шертон вышло $467.